Глава 35. «Простите, мисс Мелроуз, а зачем мне к руководству?» «Ну как?» — в свою очередь растерялась чародейка. «Расчет получить с постоя, выписаться». «А я не состою на постое», — замотала головой Мадлен. «Тут же на двое суток только можно, а я уже почти месяц живу. Это мадам Бантер по доброте душевной мне комнату дала за уборку». «Хм, по доброте ли?» — сразу мелькнула в голове у Аниты мысль. «То есть жалования она тебе не платила?» — еще раз уточнила чародейка, сощуривая глаза. «Нет, я же за комнату», — снова пояснила Мадлен. «Выходите с Феней и ждите меня на улице», — скомандовала Анита, становясь мрачнее тучи. Мадам Бантер была крупной тучной женщиной средних лет с объемной шевелюрой выбеленных волос и ярким макияжем. Зачем он в таком заведении, чье внимание директор хотела привлечь, для Аниты осталось загадкой. Впрочем, разгадывать ее не было ни малейшего желания. «Добрый день», — проворковала чародейка, доставая свое удостоверение. «Я хотела сделать небольшой репортаж о вашем ночлежном доме. Это же такое социально значимое дело». Мадам прямо на глазах превратилась в воплощенное радушие. «Конечно, конечно, душечка. Какие у вас вопросы?» Нанита достала блокнот и самопишущее перо, чтобы не выпадать из образа. «Я знаю, что ночлежный дом финансируется из королевской казны». «О, да. Благословенны года его величества Эрика Третьего». «И сколько человек у вас обычно квартирует?» «Дом рассчитан на 40 коек». «Большое хозяйство. Сколько же надо человек, чтобы его обслуживать?» «Его Величество выделил 4 ставки. Смотрителя». И мадам важно поправила прическу, чтобы у Аниты не осталось сомнений, кто тут занимает эту должность. «Заведующего хозяйством, повара и прачки-уборщицы. Мы очень благодарны королю. Жалование у нас достойное, и обеспечение постояльцев тоже. Мне нужны фамилии сотрудников, чтобы отразить их заслуги в газете. И лучше бы откуда-то переписать, чтобы не ошибиться». Мадам живо извлекла из ящика стола рабочий табель. Так, все 4 фамилии были разными. Уборщицей причем значилась Мадлен и Гурде. Примитивная схема, что в Садаахе, что здесь, что, наверное, в любом другом месте, к сожалению, работает. «В городе так много нищих. Должно быть, дом все время переполнен?» «О, да. Мест не хватает, чтобы разместить всех желающих. Но его величество справедливо определил, что если человек за 2 недели помощи от королевства не может найти новую работу и наладить свою жизнь, то это уже не компетенция королевства». «Наверное, сложно уследить, чтобы одни и те же люди не воспользовались услугой дважды». Наивно хлопая ресницами, буквально заглядывая в рот смотрительницы, проворковала Анита. «Еще бы!» — мигом поддержала та. «Вот смотрите, какие приходится вести книжище и отслеживать мошенников вручную. Огромный труд!» И она подпихнула к журналистке пухлый реестр учета, лежащий на столе. Анита ее распахнула и принялась листать. То, что она хотела увидеть, попалось на глаза в первую же секунду. Мадлен и Гурде была вписана на полный период в 2 недели. В остальном мадам Бантер не солгала. Фамилии постояльцев не повторялись. 2 недели. Странно. Проговорила, словно размышляя вслух, Анита. А я видела, что из этого здания месяцами выходят одни и те же люди. Чародейка, конечно, блефовала, пошла ва-банк и могла провалиться. Но чуйка ее не подвела. Смотрительница вмиг побледнела до цвета своей шевелюры и, заикаясь, произнесла. «На что вы намекаете?» «Да бросьте, вы же уже поняли, на что». Голос у Аниты стал хитрый, а интонации, как у рыбака, вовремя успевшего сделать подсечку. «Это все стерва Мадлен? Так и знала, что от этой прохиндейки жди проблем. Все клевета. «Вы ничего не докажете!» Перешла на визг мадам. «А я и не буду», — сладко улыбнулась Анита. «Для этого в секретной службе Его Величества есть замечательные маги-менталисты. Вы же понимаете, что, обманывая всех этих людей, вы в первую очередь решили облапошить финансирующую вас корону». Смотрительница побледнела еще больше, так что ее кожа практически начала просвечивать. Видимо, такая простая логика ей в голову ранее не приходила. Анита решила, что самое время раскланяться. «Сейчас зайдет мисс Эгурде, и вы ей полностью выплатите жалование. Котлет ею недополученных так и быть требовать не буду», — строго проговорила чародейка, подходя к окну и подзывая девушку в открытую форточку. Мадам Бантер отсчитала купюры в абсолютной тишине. Глаза Мадлен при этом непонимающе метались между Анитой и смотрительницей, но, будучи девушкой сообразительной, она решила повременить с вопросами. Чародейка же промолчала до самого дома. Надо было лучше понять, как и кому заявить на смотрительницу. Оставлять ситуацию нерешенной она не собиралась.